Мужики не сдаются, какое им дело до города, и продразверстку они категорически отказываются выполнить. Как ни по закону, ни по совести. Такого, дескать, не было и при царском прижиме. Чистая грабиловка. Тимофей, измотанный в схватке с волками, уставший от постоянного недоедания и сна, урывками взорвался. Грабиловка. Вся Россия голодает, а для вас грабиловка. Сам Ленин, вождь мировой революции, сидит на четвертушке, а для вас грабиловка. Бороды. И, круто повернувшись к головне, люто приказал. Сейчас же запрягайте и мчитесь в Курагино. Там председатель УЧК. Пусть немедленно явится. Здесь у вас пахнет порохом. Только спичку поднеси, поддакнул головня. Аркадий, позови приискового комиссара Гончарова с его дружинниками. А сам найди лошадей, да настоящих. У кого возьмете лошадей? У миллиончика Юскова, конечно, полная конюшня. Давайте. И чтоб через полчаса выехали живо. Аркадий Зырян, один шаг и за дверью. Мужики задвигались, заговорили было, что и хлеба у них нет, давно сожрали и то, и сё. Но Тимофей не слушал, достал из саквояжа офицерскую сумку, сел к столу и что-то долго писал карандашом. По вызову явился комиссар прииска благодатного Гончаров, а с ним трое вооруженных дружинников-приискателей. Тимофей сложил бумажку, передал головне и еще раз наказал, чтобы выехали немедленно и утром были здесь с председателем УЧК. Не знали мужики, что Тимофей Прокопич вызывал отряд чекистов вовсе не для того, чтобы вытряхнуть из них продразверстку. Дело было не в мужиках, а в офицерах, что сейчас сидели под замком и, как видно, подслушивали, что происходило в ревкоме. Это были опасные волки, шутить с ними нельзя. «Ядрит твой в кандибобер», — вернулся головня. «Забыл ключи отдать от арестантской», — сказал он Гончарову и передал ему на веревочке три ключа. «Но прощавай, Тимофей Прокопич, одним моментом будем в Курагино». Время трудное и необычное. Война еще хлещется по всей России голодом. А тут, в Минусинском уезде, готовится восстание контрреволюции. Нити заговора тянутся далеко от Белой Елани, не в уездный город, а куда-то дальше. «Надо покончить с этими волками, пока не поздно», — размышлял Тимофей. «Если здесь орудовал Есаул, и завезли оружие на прииски, и сюда, в Белую Елань, значит, тут не все взяты волки. Пусть ЧК займется им». Он, Тимофей, не комиссар ЧК, как о том говорил Миланья Филимон. Тимофей только чрезвычайный комиссар по продовольствию. Приехал по личному указанию Ленина, и он обещал Ленину, что из Сибири поступит хлеб в голодающий революционный Питер. И он сдержит словом, иначе быть не может. «Какие тугие космачи, непроворотные!» — подумал Тимофей, тяжело опускаясь на лавку. В животе у него урчало, надо бы поужинать хоть с опозданием. В саквояже есть краюха хлеба. А эти там притихли что-то, волки в такой момент не спят, выжидают, но ждите. Мозоровские часы показывали 9:03, до утра еще далеко. Утро приходит с солнцем, а солнце в феврале не торопкое и ленивое, само в теплой шубе не греет и не сильно светит. Часов в 10 появится над тайгою в белесой мгле и так сгаснет потом во мгле. Сунул часы в нагрудный карман френча, поставил себе на колени саквояж. Мужики напряженно следили за каждым движением комиссара. Что он еще задумал? Тимофей достал из саквояжа краюху хлеба, до того черную, что она смахивала на уголь. Положил на стол полотенце, а на полотенце краюху. Достал армейскую обливную кружку и армейский котелок. Поискал глазами воды, но воды в ревкоме не было. Что-то вспомнил, насупился и достал из саквояжа узелочек в белом платочке. Развернул ломоть хлеба. Не хлеб, кусок железа.